А теперь о качестве танков, которые Гудериан видел на Харьковском паровозостроительном заводе. Это были танки, которые создал американский танковый гений Кристи. Достижений Кристи не оценил никто, кроме советских конструкторов. Американский танк был куплен и переправлен в Советский Союз по ложным документам, в которых он числился сельскохозяйственным трактором. В Советском Союзе трактор выпускался в огромных количествах под маркой БТ – быстроходный танк. Первые БТ имели скорость 100 км в час. Советские источники дают цифру 86 км в час, иногда даже 70. Объяснение простое. На советских дорогах слишком мощный двигатель рвал силовую передачу, поэтому приходилось ставить ограничитель мощности. При действии на автострадах ограничитель можно было просто снять. Лучшие западные испытания танков БТ дают скорость не 70 км в час, а 70 миль в час. Через 60 лет каждый танкист позавидует такой скорости. Форма корпусов танков БТ была проста и рациональна. Ни один танк мира того времени, включая и танки, производимые для армии Соединенных Штатов Америки, не имели такой формы брони. Лучший танк Второй мировой войны Т-34 – прямой потомок БТ. Форма его корпуса – это дальнейшее развитие идей великого американского танкового конструктора. После Т-34 принцип наклонного расположения лобовых броневых листов был использован на германской «Пантере», а потом и на всех остальных танках мира. В 30-е годы практически все танки мира выпускались по схеме: двигатель на корме, трансмиссия в носовой части. БТ был исключением. Двигатель и трансмиссия на корме. Через 25 лет весь мир поймет преимущество компоновки БТ. Танки БТ постоянно совершенствовались. Их запас хода был доведен до 700 километров. Через 50 лет это все еще мечта для большинства танкистов. В 1936 году серийные танки БТ форсировали по дну, почти под водой, глубокие реки. В конце 20 века не все танки вероятных противников Советского Союза имеют такую способность. В 1938 году на танках БТ начали устанавливать дизельные двигатели. Остальной мир начнет это делать через 10-20 лет. Наконец, танки БТ имели мощное по тем временам вооружение. Сказав столько положительного о количестве и качестве советских танков, надо справедливости ради отметить совсем небольшой недостаток. Эти танки было невозможно использовать на советской территории. Основное преимущество танка БТ – скорость. Это качество было доминирующим над остальными качествами настолько, что даже вынесено в название танка – быстроходный. БТ – это танк-агрессор. По всем своим характеристикам, БТ похож на небольшого, но исключительно мобильного конного воина из несметных орд Чингисхана. Великий завоеватель мира побеждал всех своих врагов внезапным ударом колоссальных масс исключительно подвижных войск. Чингисхан уничтожал своих противников в основном не силой оружия, но стремительным маневром. Чингисхану нужны были не тяжелые, неповоротливые рыцари, но орды легких, быстрых, подвижных войск, способных проходить огромные пространства, форсировать реки и выходить в глубокий тыл противника. Вот именно такими были танки БТ. Их было произведено больше, чем всех типов во всех странах мира на 1 сентября 1939 года. Подвижность, скорость и запас хода БТ были куплены за счет рациональной, но очень легкой и тонкой брони.